Глава 10. Теперь я поняла, какое самое важное умение для героя, которое может спасти жизнь. Умение быстро бегать. Ему и стану уделять внимание на занятиях, если выживу, конечно. Я неслась, не разбирая дороги, петляя между деревьями, а сзади ломались ветки, шуршали листья под ногами моих преследователей. Что делать? Что делать? Их трое, а я одна, и они слишком близко. Возможности Шмаулей я плюс-минус знаю, а их хорек для меня темная лошадка. Не удивлюсь, если помимо чтения следов у него есть другие навыки. Что сделал бы герой в такой ситуации? Конечно, герой дал бы бой. И, возможно, героически погиб бы в неравной схватке. А потом о нем сложили бы песни и легенды. Но здесь и зрителей-то нет, так что легенд обо мне не сложат. Весь смысл пафосного трагического конца пропадает. Потому буду не пафосно драпать в глупой надежде, что своим топотом они разбудят хищников, и те их сожрут. Заметив густые кусты, я направилась к ним, чтобы скрыться в зарослях. Однако, нырнув в них, я наступила на присыпанное листьями бревно и чуть не пропахала землю носом. Мало того, что стоять на бревне было неудобно, так оно еще пришло в движение, и я все-таки с него упала. Бревно двигалось, сбрасывая с себя сухую листву, как надоевшее одеяло. Я отчетливо увидела черную чешуйчатую кожу с золотистым узором на ней. Императорский питон. То, что я приняла за бревно, методично свивалось в кольцо, грозя обхватить мои ноги. Взвизгнув, я отскочила в сторону и бросилась подальше от коварных кустов. От страха я летела, не глядя под ноги, за что и поплатилась. Впереди был крутой склон, и с его края я благополучно спрыгнула вниз. Не то чтобы я собиралась прыгать, но так уж получилось. И насчет благополучности я несколько приукрасила. Я скатилась, как мешок с картошкой, стукаясь о камни и корни деревьев. Притормозить у меня не получалось, потому я просто молилась, чтобы мне повезло, и я не потеряла сознание, приложившись головой о камень. Зато спуск вышел весьма динамичным, мне даже удалось оторваться от погони. Очутившись внизу, я попыталась просчитать варианты. Была у меня одна идея, довольно рискованная, но ничего другого не придумалось. Шипя от боли, я сняла с плеч сумку и, порывшись в ней, достала ночную женщину. Не теряя времени, потерла от тычинки арбалетный болт, наблюдая, как металл окрашивается желтоватым цветом. Зарядила свою перчатку. Потом устроилась поудобнее, опершись о ствол дерева, и стала ждать. Ждать пришлось недолго. Троица объявилась через несколько минут. «Я нашел его!» — крикнул кто-то из Шмаулей. «Он что, сдох?» Разочарованно поинтересовался его братец. «Да вроде нет, но он как-то подозрительно лежит. Почему он не убегает?» «Может, он устроил какую-то ловушку?» Проницательно предположил Харек. «Он подлый, он может. Надо спуститься за ним». Один из близнецов подошел слишком близко к краю, и земля под его весом начала осыпаться. Осторожно, бочком, он все же стал спускаться. Я спокойно поднялась, отряхнулась и встала как раз напротив него, направив в его сторону руку, облаченную в перчатку. «Тупица!» — заржал Шмауль. «Это тебя не спасет. Мы приняли зелье от боли, так что берберийский перец не сможет отвлечь нас от использования силы». «Вот оно как! Зато глазки у тебя до сих пор будто пчелиными жопами поцелованные!» — расхохоталась я. Шмауль скрипнул от злости зубами и прошипел. «Стреляй давай, мне твоя зубочистка, как укус комара!» Даже руки расставил, раскрываясь. Меня долго уговаривать не надо, прицелилась и попала ему в плечо. «Ну давай еще, давай!» — подзадоривал он меня. «Что, кишка тонка?» «А мне больше и не надо!» Шмауль с подозрением посмотрел на меня и вырвал болт из раны. Провел пальцами по желтому металлу, принюхался, раздувая мясистые ноздри. «Что это за хрень?» — с удивлением спросил у меня. «Магия любви!» — с улыбкой ответила я и нежно подула, направляя ветер туда, где отдыхал императорский питон. Мельчайших частиц пыльцы будет достаточно, чтобы его заинтересовать. «О чем ты?» — почесал бритый затылок Шмауль и, сам того не зная, распределил пыльцу по своему телу. «Фарин, берегись!» — крикнул Харек. На троицу, подобно стреле, выпущенной из лука, несся императорский питон. С нежным шипением он подставил свою огромную голову помеченному стрелой любви Шмаулю и лизнул его раздвоенным языком, заливая слюной, капающей с огромных изогнутых клыков. «Ну, совет вам да любовь, не стану мешать!» — скороговоркой произнесла я и, прихрамывая, поскакала подальше от места, где питон вздумал предаться страсти. Для ночевки я нашла вполне себе уютную пещеру. Сначала я отнеслась к ней с должным подозрением. В лесу теней все может оказаться не тем, чем кажется. В папиных дневниках я читала про гигантских каменных монстров, которые притворяются скалами, открывают свою пасть и ждут зверушек, ищущих укрытия. Становиться ужином монстра я не спешила, потому тщательно обследовала пещеру, прежде чем там устроиться. Ночь прошла беспокойно. Я дремала в полглаза и вздрагивала от любого звука, будь то шорох или вскрик птицы. Мне все мерещилось, что это Шмаули с Харьком пришли по мою душу. Хотя они благодарить меня должны. Когда бы им еще подарило столько нежности и ласки величественное животное? На рассвете я выбралась из пещеры и побрела, куда глаза глядят. Из-за дурацких Шмаули я сбилась с пути и теперь не знала, куда иду. В лесу теней ориентирование на местности – та еще задачка. Если вы знаете, что мох растет с северной стороны деревьев, то вам это знание не поможет. Потому что здешний мох растет, где ему вздумается и как ему вздумается. На небесные светила тоже можно не полагаться. Их просто не видно за переплетенными кронами. Единственной умной мыслью, посетившей меня, было залезть на дерево и осмотреться. Я хорошо лазаю по деревьям, правда, в зеленых холмах деревья были раза в три ниже. Эти же так и стремились дотянуться до облаков. Так что я не была уверена, что смогу забраться на макушку. Обхватив ствол руками и ногами, я стала карабкаться вверх. Нижние ветви были очень высоко, не дотянуться. Оставалось надеяться на силу своих ног, а также на то, что на коре будет достаточно сучков и выступов, которые я смогу использовать как точку опоры. Добравшись до первой ветки, я оседлала ее и растянулась на ней, поскуливая. Ладони саднили, я исцарапала их до крови. Бедра горели, похоже, я растерла их даже через штаны. Казалось, что больше ничто не сможет заставить меня сдвинуться с места. Так и провешу на ветке до глубокой ночи. Немного отдохнув, я все же продолжила подъем. Руки-ноги занемели до невозможности. Вот-вот задеревеневшие пальцы сами собой разожмутся, носки соскользнут с ненадежного сучка, и я полечу вниз. Несмотря на свои лишенные оптимизма мысли, я добралась до цели и какое-то время сидела на верхней ветке, обняв ствол как самого родного человека. Тело трясло от перенапряжения. Радовало лишь то, что я все же справилась. О том, что мне как-то придется с этой верхотуры спускаться, думать пока не хотелось. Как только дрожь прошла, я осторожно поднялась на ноги и осмотрелась. В других обстоятельствах я бы восторгалась открывшимся мне великолепным видом, но в данный момент мне хотелось выть. Пройденный за вчерашний день путь был слишком ничтожным по сравнению с тем, что мне предстояло пройти. Лес тянулся бесконечным зеленым морем, а макушки деревьев колыхались на ветру, подобно волнам. В стороне темным островом в безбрежной чаще виднелся город воров и убийц. Как знак, что еще не поздно вернуться. Если я вернусь, то с большей вероятностью выживу. Оставшись в лесу, я затеряюсь здесь крошечной песчинкой, бесследно сгину в его чреве. Пытаясь решить, что же мне делать дальше, я стояла и уныло смотрела по сторонам. По щекам текли слезы разочарования и обиды, но я их даже не пыталась вытереть. Мелькнула даже малодушная мысль, что лучше бы меня сейчас склевал пролетавший мимо кирсанский орел. Тогда мне не пришлось бы принимать какое-то решение. Затуманенным от слез взглядом я в сотый раз осматривала лес в надежде заметить хоть какой-то ориентир, маленькую подсказку, которая дала бы мне надежду на то, что я дойду до Академии. Заметив то, чего не видела раньше, я насторожилась. Сбоку, вдалеке, мельтешило серое пятнышко, похожее на перышко. Оно то подлетало вверх, то опускалось и пропадало из виду, совершало в воздухе невероятные кульбиты. И тут до меня дошло, что это никакое не перышко. Это человек, которого какая-то неведомая сила подбрасывает в воздух. Похоже, кто-то решил поиграть с живым мечом. Может, если я помогу этому несчастному, он в благодарность подскажет, как выбраться из леса? Риски, конечно, велики. Во-первых, тот, кого я вознамерилась спасать, может оказаться одним из бандитов, пустившихся на мои поиски. Возможно, группа Шмаулей не была единственной. Во-вторых, те, с кем он сейчас вроде как сражается, могут оказаться гораздо сильнее меня. И у них появится еще одна живая игрушка в моем лице. В-третьих, он может оказаться редкостным подлецом и откажется помогать мне. В-четвертых, он может не дождаться моего появления и умереть до того, как я слезу с этой сосны. Но, несмотря на все эти «но», я решила ему помочь. Даже не совсем эффективное действие лучше бездействия. Все же при спуске я очень спешила. В какой-то момент неудачно поставила ногу на тонкую веточку. Она с треском обломилась, а я проехалась по стволу животом. Рубашка задралась, и я счесала кожу о грубую кору. Но это мелочи. Для меня главным было застать этого человека живым. Я бежала, не жалея ног, будто за мной кто-то гнался. Перепрыгивала через поваленные деревья, продиралась сквозь кусты. Ветки хлестали меня по лицу, колючие кустарники цеплялись за одежду. Вскоре я услышала треск стволов и шум от падающих деревьев. Это приободрило меня, значит, я не ошиблась с направлением. Обрадовавшись, я потеряла бдительность и едва не угодила в паучью сеть, растянутую между деревьями. Судя по размерам сети, тот, кто ее сплел, был просто огромен. Паутина напоминала скрученные серые веревки. Если бы я к ней прилипла, то освободиться у меня уже не получилось бы. С опаской обойдя место паучьей охоты, я побежала дальше. Грохот боя становился все громче. Интересно, кто противники этого несчастного? И если они так страшны, отчего они не справятся с ним? Подобравшись поближе, я затаилась в кустах. Отсюда мне хорошо было видно происходящее. На поляне я увидела трех гигантских пауков. Один уже валялся кверху лапами. Двое весьма активно атаковали того самого дряхлого деда, которого я видела в клетке. К слову, поляна образовалась совсем недавно в результате действий сражающихся. Поваленные деревья лежали на земле. Высокие пни хищно ощеривались щепой, как зубами. Из-за этого противники были ограничены в маневрах. Ну, как ограничены? Паукам такой ландшафт не мешал, а вот деду приходилось изгаляться. Надо признать, скакал он весьма прытко. Его серая хламида задиралась вверх, показывая тощие старческие ноги. Откуда в них столько силы? Орудовал он своим посохом ловко и умело. Да и посох у него был непростой, со скрытым клинком. Странно, конечно, что он до сих пор не выдохся. Все-таки возраст, по моим прикидкам, немного за 100, да и не похож он на воина. Хотя, чем больше я смотрела на то, как он отражает атаки, тем больше мне казалось, что дед владеет боевыми искусствами. Возможно, он даже маг в отставке, причем хороший маг, раз дожил до седин. В любом случае, он заслуживал уважения. Победить человеколицего паука не каждому воину под силу. Это очень опасные животные. Они раза в полтора выше человеческого роста. Все тело их покрыто густой косматой шерстью. А голова у них человечья. Причем на одной голове три синюшных одутловатых лица с паучьими жвалами вместо ртов. Старик, взрослый мужчина и младенец. Выглядело даже на картинках жутко, а вживую так вообще кошмар. Но это не главное. Передние ноги пауков заканчиваются острыми лезвиями, похожими на клинки мечей. По прочности они не уступают закаленной стали. И, как вишенка на торте, пауки очень ядовиты. Поэтому я не особо спешила на помощь старику, а вось справится сам. Наверное, это не по-геройски, но бросаться в бой, сломя голову, плохая стратегия. Слабое место паука – шея. У обычных пауков ее и вовсе нет. Но у человеколицего паука она имеется, причем она может поворачиваться на 360 градусов. Видимо, старик тоже об этом знал. Он все время пытался заскочить на паука и перерезать ему шею. Но пауки умело работали в команде, и стоило деду запрыгнуть на грудь одного из них, как второй тут же направлял все свои усилия на то, чтобы сбросить с приятеля опасного седока. В какой-то момент старик пробежался по стволу растущего дерева, оттолкнулся от него, перекувыркнулся в воздухе и оказался на спине паука. «У меня челюсть отвисла от кульбитов старика!» Продвигаясь к шее и успевая уворачиваться от атак другого чудовища, старик достал нож и собрался перерезать пауку горло. За спиной старика я видела только, как блеснуло в солнечном свете лезвие ножа. А потом паук пошатнулся, закачался на ногах-ходулях и рухнул на траву. Второй паук взвыл, как вдова, как мать, потерявшая дитя, и бросился на убийцу своего сородича. Старик же скатился с черной туши и собирался скрыться в кустах. Но что-то с ним было не так. Его походка стала такой, будто он хорошенько нализался в кабаке. Яд! Паук успел его укусить. От атак стальными лезвиями старик теперь едва уклонялся. «Ну же, дед, я так на тебя рассчитывала, а ты меня подвел». Деда надо было спасать. Вдруг у него бабка есть. Ждет, печалится у окошка. Я вылезла из укрытия, незаметно подобралась поближе к пауку и поползла по поваленному стволу дерева. Дерево не упало на землю, лишь завалилось на остовы других деревьев. Мой расчет был в том, чтобы забраться по стволу как можно выше, а потом спрыгнуть на спину пауку. Улучив момент, я прыгнула. Но то ли рассчитала неправильно, то ли паук дернулся, и я, вместо того, чтобы оказаться на пауке, очутилась под ним, скользнув по его лохматому боку. Можно сказать, что с задачей минимум я справилась, отвлекла внимание паука от старика. Но в этом был большой минус, потому что я привлекла внимание к себе. Паук с удивлением посмотрел на меня, часто моргая и двигая кустистыми бровями. Его белая борода развивалась на ветру. А потом он решил избавиться от меня, забив ногами мечами. Я снова ощутила себя на арене. Только тогда мне приходилось уворачиваться от булавы, а теперь от двух мечей, втыкающихся в землю попеременно. Я каталась по траве, внутренне содрогаясь каждый раз, когда всего в паре сантиметров от меня в землю входила паучья лапа. Боковым зрением заметила среди высоких стеблей дедовский посох и постаралась переместиться к нему. Все же ухватить его и притянуть к себе у меня получилось. Скользнув под паучье брюхо, я размахнулась и выставила оружие острием вверх. Наверное, мне помогала сама судьба, потому что клинок пронзил жирное паучье брюхо, и на меня закапало что-то желтое. Я выкатилась из-под паука и поскакала к тому же самому стволу. Да, оригинальностью в этот раз я не отличилась, но моя цель была не поразить деда своими навыками, а просто выжить. Я снова вскарабкалась на ствол и стала ждать, когда паук окажется рядом. В этот раз мне повезло. Прыгнув, я оказалась на паучьей спине. Вытащив нож, я поползла к горлу чудовища. Паук повернулся ко мне лицом младенца. Оно было еще отвратительнее, чем лицо старика. Синее, с безумно выпученными глазами и красными пятнами на щеках. Уродец раззявил рот и заверещал. Все случилось так быстро, что от неожиданности я выронила нож. Жвалы чудища со скрежетом зашевелились, шея удлинилась, и голова едва не прихватила кожу на моей руке. Я хаотично стала ощупывать сумку, чтобы хоть чем-то заткнуть этот отвратительный рот. Нащупав в кармане сумки ягоды, я зачерпнула их и щедро всыпала в пасть младенца целую горсть. Он хрюкнул, лицо его стало еще синее, а через мгновение из его рта пошла пена. Паук заметался в агонии. Удержаться на нем у меня не получилось. Я грохнулась на землю и инстинктивно откатилась подальше. И правильно сделала, потому что паук грузно завалился на бок. Все-таки мне попался вороний глаз, доказано опытным путем. Тяжело дыша, я поднялась на ноги и побрела к старику. Он лежал на земле, прислонившись к дереву, и тяжело дышал. На его лбу проступила испарина. «Ты молодец!» — хрипя похвалил он. «Вас укусили?» «Такая нелепая смерть в самом расцвете лет!» — криво улыбнулся дед. «А он достоин уважения. Даже перед ликом смерти умудряется шутить. Какое из лиц вас цапнуло?» «А разве это имеет значение? Исход один», — обреченно вздохнул он. «Имеет. Возможно, я смогу вас спасти», —